Где моя армия клонов? Прогресс медицины положит конец той либеральной эпохе, когда каждый умирал себе, когда пожелал. Станислав Ежелец. Клоны. Кто они? Чудо или чудовище? Некоторые ученые считают клонирование панацеей в избавлении от генетических болезней. Кто-то видит в этой технологии вселенское зло, ибо кто есть клон? Искусственный человек без души? Мы постараемся ответить на эти и другие вопросы о таком противоречивом явлении. Биотехнологии в прошлом. Биотехнология, от греческого «биос» — жизнь, «техне» — искусство, мастерство и «логос» — слово «учение». Это получение полезных продуктов, в производстве которых используется жизнедеятельность микроорганизмов изолированных клеток или их компонентов. Сами того не подозревая, люди использовали биотехнологические методы с древнейших времен. Занимаясь хлебопечением, виноделием, пивоварением, получением кисломолочных продуктов, сыров, пищевого уксуса, они использовали деятельность микроорганизмов. Биотехнологии люди применяли с древнейших времен, а вот о существовании микроорганизмов человек узнал много позже. Для этого потребовалось изобрести увеличительные стекла и создать микроскоп. Лишь спустя сотню лет были предприняты первые сознательные попытки использовать свойства микробов для развития науки. Прорыв произошел в 1862 году, когда французский химик Луи Пастер доказал, что ферментация имеет бактериальную природу. Луи Пастер начал свою научную карьеру с химических работ, наиболее известные из которых — исследования винных кислот. Этот труд стал толчком к развитию стереохимии. Для предохранения вина от вредных изменений Пастер предложил его повторно нагревать. Позже такое нагревание стали использовать для увеличения сроков хранения пива и молока. Этот процесс получил название пастеризация. Велика роль Пастера в разработке вакцин против инфекционных болезней, в частности, сибирской язвы и бешенства. В 1888 году он создал и возглавил Пастеровский институт, научно-исследовательский институт микробиологии. На основе работ Пастера и его учеников были созданы производства этанола, бутанола, ацетона, глицерина, лимонной кислоты, многих вакцин, организованы процессы биологической очистки сточных вод. Начало следующему этапу развития биотехнологий положила работа английского микробиолога Александра Флеминга. Он отметил способность нитчатого гриба зеленой плесени вызывать гибель стафилококков. Ему удалось выделить в чистом виде первый антибиотик – пенициллин. За пенициллином последовало получение стрептомицина, тетрациклинов, эритромицина и других антибиотиков. В конце 70-х годов XIX века Луи Пастер сформулировал главный принцип вакцинации – применение ослабленных препаратов микроорганизмов для формирования иммунитета. Однако вовсе не Пастер был первым человеком, совершившим вакцинацию. За 100 лет до этого подобный опыт проделал английский врач Эдвард Дженнер. Он привил мальчику Джимми Фипсу неопасный для человека вирус коровьей оспы для защиты от настоящей оспы. Любопытно, что к тому времени в Англии подобные прививки уже делались. Правда, людям вводили вакцину именно натуральной оспы, в результате чего многие вакцинированные умирали. Метод Дженнера, к слову, оценили далеко не сразу. Медик на протяжении 10 лет доказывал своим коллегам, что придуманный им способ вакцинации безопасен и более эффективен, чем старая методика. Примечательно, что пример вакцинации по методу Дженнера можно обнаружить в природе. Так, если муравей заражается спорами грибка-паразита, сородичи не спешат избавиться от него, они прибегают к вакцинации. Зараженный муравей передает здоровым особям небольшое количество спор, Эти частички не в силах заразить муравьиный организм, зато они стимулируют иммунную систему. Самая знаменитая овца в мире. Клонирование – тоже часть биотехнологий. Это создание точной копии объекта – человека, животного или растения. Растения часто создают своих клонов, размножаясь вегетативным способом. Клонирование человека вызывает мощный резонанс в обществе. В большинстве своем он связан с нарушением этических норм. А вот клонирование животных – вещь вполне реальная и даже неоднократно опробованная учеными. Самая известная из четвероногих клонов – овца Долли. 5 июля 1996 года на свет появилось первое официально клонированное животное. Мир узнал о мощном прорыве в генетике лишь спустя 7 месяцев после рождения овцы. Долли стала одной из многочисленных попыток ученых получить клон живого организма. До нее эта же группа ученых безуспешно пыталась клонировать еще 2 овец, однако они почти сразу умерли. Эксперимент поставила группа генетиков под руководством Яна Вилмута и Кита Кэмпбелла в Рослинском институте в Шотландии. В процессе создания Долли в 277 овечьих яйцеклеток были подселены ядра из неполовых клеток животного. В результате подсадки образовалось 29 эмбрионов, из которых выжил лишь один единственный зародыш Долли. Примечательно, что новорожденному ягненку-клону присвоили идентификационный код 6LL3. Свое имя Долли получила лишь через несколько месяцев, когда ученые убедились, что животное жизнеспособно. Овцу назвали в честь американской кантри-певицы Долли Партон. Долли прожила всего 6 лет, хотя средний возраст овец — 10-12 лет. Она умерла 14 февраля 2003 года. Причиной смерти стало прогрессирующее заболевание легких, вызванное ретровирусом. От таких болезней чаще страдают старые овцы. Однако ученые так и не доказали, что проблема с легкими вызвала именно преждевременное старение подопытной. Вероятно, Долли заболела из-за безвылазного пребывания в помещении. Ее практически не выгуливали, а солнце, зеленая трава и свежий воздух — залог здоровья и долголетия овец. Овечку также долгое время мучил артрит, вызванный избыточным весом тела. Ученые поняли, что обе болезни медленно убивают несчастное животное. После этого было принято решение усыпить овцу. За свою недолгую по овечьим меркам жизнь Долли успела родить 6 ягнят и стать любимицей многих ученых и людей во всем мире. После успеха с Долли ученые вошли в кураж и опробовали эксперимент с клонированием на других млекопитающих — мышах, лошадях, быках, кошках и собаках. Проводились опыты по клонированию замороженных мертвых животных. Это дало ученым надежду возродить вымершие виды животных. Однажды им даже это почти удалось. Пиренейский каменный козел исчез в 2000 году. Используя замороженные клетки последнего представителя этого вида, генетики применяли ту же технику, что и с Долли. Клонирование прошло успешно, но родившийся козленок умер из-за патологии легких через несколько минут после рождения. Ученые дали миру понять, что клонирование может спасти вымирающие виды, а также дать жизнь искусственным видам и породам. Но такие простые методы, как в случае с Долли, не в силах решить проблему генетического разнообразия. Для ее решения нужны более дорогие и гибкие подходы. Появление Долли вызвало у общества ряд этических и философских вопросов. Начались разговоры о клонировании человека, к которым религиозные деятели отнеслись критически. Правительства некоторых стран ограничили финансирование исследований по клонированию, а парламенты запретили разработки, нацеленные на клонирование человека. Помимо Долли, в разные времена ученым удалось клонировать и других животных. Хронология клонирования животных. 1970-й. Успешное клонирование лягушки. 1985. Клонирование костных рыб. 1987. Мышь. 1996. Овца Долли. 1998. Корова. 1999. Козел. 2001. Кошка. 2002. Кролик. 2003. Бык, мул, олень. 2005. Собака. Афганская борзая по кличке Снупи. 2006. Хорек. 2007. Вторая собака. 2008. Третья собака. Лабрадор по кличке Чейз. Клонирована по государственному заказу. 2009. Первое успешное клонирование верблюда. Также впервые в Иране была успешно клонирована коза. 2011. 8 клонированных щенков койота. Благодаря достижениям ученых-генетиков, мир узнал о том, что такое клонирование. Техника клонирования открывает множество возможностей. Хочется верить, что такие опыты служат лишь полезным целям, таким как спасение жизни, сохранение вымирающих видов и восстановление вымерших видов животных. А как же обстоят дела с клонированием людей? До сих пор нет никаких доказательств того, что клонирование людей когда-либо осуществлялось. До сих пор наука не ответила на массу любопытных вопросов. Например, если вы клонируете себя и сможете украсть органы своего клона, будете ли вы виновным? Или если начнется работа с генами человека, получится ли у ученых создать идеальный генофонд? А главное, что будет, если клонировать клона?